Зверь Марилион. Эпиграф. Не для славы, для забавы я пишу. Барков. Евгений Онегин. 49-й. Гипотетическое высказывание Мелькарианши Н., отстреливающей очередного извратителя колец и соцветий. Музыка Айнур. Эру, единственный, кого варды называли Илюватар, был всегда. Нам неизвестно, чем он там занимался в одиночестве, это все долгое время. Но можно предположить, что для него тогда не было ничего святого. Потому что Айнур, первых святых, он сотворил, когда еще ничего другого не было. Повисшим в пустоте Айнур было предложено что-нибудь спеть. Единственное, чем можно было себя занять. И они пели. Сначала неумело, путаясь в словах, но потом хор наладился и собрался было затянуть «Ой, мороз, мороз», но случилось так, что Илюватар не любил русских народных песен. И сказал он: «Я желаю, чтобы все вы заделали бы что-нибудь такое, этакое, чтоб вот душа развернулась и назад свернулась. Из технологии что-нибудь, или вот Yesterday, тоже песенка неплохая». И вот голоса Айнур, подобно флейтам и лютням, арфам и гуслям, гитарам Fender и синтезаторам Yamaha, подобно бесчисленным хорам имени Пятницкого, начали петь. Никогда с тех пор не повторялся тот сейшн, хотя говорят, что еще круче можно будет оторваться на фестивале «Монстры рока 92». И вот тогда-то настанет конец света. Пока же Илюватар сидел и радовался, долгое время не находя к чему придраться. Но вот Мелькор начал вплетать в музыку свои образы. Пока хор со слезой упрашивал поручика Голицына не падать духом, он с присвистом орал про Глеб Жеглов да Володя Шарапов. Мелькору из всех Айнур были даны самые мощные усилители колонки. И те, кто плавали в пространстве рядом, невольно тоже подхватили истошные вопли «Атас веселее рабочий класс». Уловив лажу, Илюватар поднялся и с отеческой улыбкой завел новую песню. И в ней была новая сила, новая красота. Но прекрасные звуки темы про белые розы и злые морозы вновь были заглушены криками «Танцуйте, мальчики, любите девочек». И хотя среди Айнур не было ни мальчиков, ни девочек, Мелькор вновь начал побеждать. Тогда опять поднялся Илюватар, и лицо его было суровым. И он поднял правую руку и возложил ее на клавиши резервного секвестера Korg-01MX, и среди смятения зазвучала третья тема. И ультразвук ей вторил. В шуме дискотек слышу я твой смех. И печаль, и любовь была в этой песне. Но Мелькор уже добрался до последнего куплета своей и теперь, как заведенный, повторял «Атас, атас, атас, атас». И было в этом мало благополучия, но много шуму и грубой мужской силы. Илюватар встал и третий раз, и лицо его было ужасным. Он поднял обе руки и со словами «Испортил песню, дурак!» дернул рубильник и вырубил все электричество на сцене. И тогда Илюватар сказал: «Знаете что? Была у меня мысль к вашему музону цветуху присобачить и кардебалет созвать. Но раз я какой-никакой бог, то вместо этого нате вам планету и творите на ней то же самое, что сейчас сыграли. И знайте, что поскольку я ваш, в некотором смысле, папа, то и все, что вы будете делать, сиречь мои круг дела. И даже то, что кто-то будет пытаться мне нагадить. Не будем говорить кто, хотя это будешь ты, Мелькор. Так вот, даже это будет исключительно мне на пользу. Вот вам билеты, вот вам подъемные. На лиц, не отправившихся к месту работы в течение 24 часов, будет наложено взыскание. Списки вывешены. За работу, товарищи! Эта речь ошарашила всех. И больше всего Мелькора. Вот так, подумал Мелькор. Стараешься, стараешься. А старикан берет да и заявляет, что все это к его вещей славе. Вот прям руки опускаются. Но по зрелому размышлению он понял, какую великолепную индульгенцию вручил ему Эру. И с тех пор творил зло не иначе, как приговаривая: «Во славу Иллюватора на веки вечные! Аминь!» Так начался великий труд Валар. В пустынных, в несчитанных, в забытых эпохах. Причем Мелькор работал тоже. И в редкие дни он перевыполнял план меньше, чем на 10%. Но делал он это исключительно в корыстных интересах, за что и был изобличен как рвач, вредитель и карьерист. После показательного суда и торжественной порки Мелькора бросили на периферию с понижением в должности. Он это поначалу стерпел, хотя и затаил в душе некую грубость. Но как-то раз, заглянув через забор на стройплощадку, увидел, как Валар ходят по земле в образе мужчин и женщин. Красивые, величественные, и что земля стала для них садом наслаждений. В легендах не говорится, каких именно. И он напал на Арда. Во всем своем блеске и величии пламя его глаз пронизывало смертельным холодом. Сами думайте, как у него это получалось. А общий вид Мелькора был схож с извергающимся вулканом Толбачек. Эльфам мало что известно о тех временах. А то, что известно, рассказывали сами Валар. Да и то весьма скупо и неохотно. Из чего можно сделать вывод, что в этом конфликте у Мелькоровых братьев было больше поражений, о которых лучше промолчать, нежели чем побед, о которых стоит рассказать. Война шла на планетарном уровне, а действия противников были выдержаны в стиле воспитанников подготовительной группы детского сада, не поделивших песочницу. О, Валар! Вызывает интерес! И еще один разрез. Как у вас там бабы ходят? У панталонах али без? Величайших среди духов эльфы знают как Валар. А более грубые народы, например, люди, запросто зовут их богами. Их семеро. И семеро же Валиер. Королев Валар. Но разница между Валаром и Валаршей иная, нежели чем между мужчиной и женщиной, и поэтому многочисленные похабные анекдоты из валарской жизни мы опускаем как несуразное. Мелькор числился в Валар недолго, и поэтому в кратком курсе истории Валар, которые пели бытие, сокращенно ВКПБ, его имя обычно опускают. Манви и Мелькор, близнецы-братья. Но Манви в более хороших отношениях с папой. Он общий правитель, повелитель, а в качестве хобби покровитель служб воздушного движения. Пока сеть авиалиний недостаточно густа, управляет для практики полетами птичьих стай. Его жена, Варда, в свое время отшила Мелькора и теперь старается не отходить далеко от мужа, опасаясь мести. Считает, что если они на пару стоят на горе, то он видит, а она слышит все, что творится во всех, что ни на есть, местностях. Жалко только, что чем дальше, тем реже выбираются они на горку. И многие из грядущих бед могли бы не произойти, если бы эта супружеская чета потяще слушала или смотрела. Ульмо, повелитель вод. Он одинок и меланхоличен, что не мешает ему время от времени наводить на остальных ужас в образе волны цунами. Он чаще разговаривает с теми, кто живет в Средиземье, голосом, который воспринимается как звук струй. И эльфы говорят, что журычание ручья – это его голос. А гоблины добавляют, что когда краны гудят, то это тоже виноват исключительно он. Ауле. Суть примерно то же самое, но по части грунта, полезных ископаемых и ремесел. Из всех Валар У него самый большой зуб на Мелькора, ибо именно Ауле приходится прибираться после каждого раунда битвы. Яванна, его жена, богиня плодородия. Не исключено, что именно Ауле и Яванна вдохновили незабвенную Веру Мухину на создание шедевра «Рабочий и колхозница». Мандас и Ирмо, близнецы-братья. Кто для истории наиболее ценен? Один забирает к себе души мертвых, другой занимается с нами видениями. Их жены тоже, и та, и другая умеют успокаивать и избавлять от раны и усталости. Однако каждая на свой лад. Ласковым лечением и ласковым умерщвлением соответственно. Поэтому при всем почтении к Мендосу и Ивайре, Ирма и Эсте нам как-то симпатичнее. Их сестра Ниенна в основном занята рыданиями и плачем. Еще когда ничего не произошло, и горевать было попросту не о чем, она уже скорбела заранее, и поэтому ее считают мудрой. Краснорожий качок и каратист Тукас – величайший в делах доблести. Он может обогнать любое существо, пользующееся ногами, что очень помогает в битвах. При выполнении маневра отход на заранее подготовленные позиции. Беседовать с ним на отвлеченные темы бесполезно, но как ударная сила он крайне незаменим. Есть подозрение, что он немного не в себе, потому что эльфам известно, что Тукс постоянно смеется, что в бою, что в мирное время. Его супруга Несса любит танцевать, и она вечно танцует на вечно зеленых лужайках в вечном Валиноре. Ее любят олени и ходят за ней всюду и постоянно. Но Несса может их обогнать, быстрая как стрела с развивающимися по ветру волосами. Пока олени догоняют, она хоть немного может отдохнуть от их общества. Ороме любит лошадей, деревья, собак и духовые оркестры. Кроме того, про него мало что можно сказать. Разве только то, что он тоже вояка, наподобие Тулкаса, только мрачный. Его жена, Вана, вечно юная. При ее приближении раскрываются цветы и поют птицы. Цветы еще туда-сюда, но от постоянного птичьего базара она практически оглохла. И скоро оглохнет совсем. Таковы имена Валар и Валиер. Но вообще все это фигня полная, а настоящую их историю и красоту все равно никому и не понять. О, моя. То же самое, что и Валар, но труба пониже, дым пожиже. О, врагах. Главным из них и надо считать Мелькора, которого в кратком курсе принято именовать Маргот. Темный враг мира. Гадкий, злобный, темный. А также хитрый, наглый, коварный, при этом гордый, жадный, упрямый, плюс к тому сволочной, лживый, безжалостный, однако, тем не менее, собрал неплохую команду. В ней были, помимо всего прочего, майор Саурон и отдельная рота братьев-барлогов, огненных бичей. Как и всякие бичи, барлоги не интересовались политикой, и поэтому с одинаковой линцой подчинялись и темным, и светлым силам.